Оуэн стоял, опустив голову, и не видел, как к нему приближается отец. Он не слышал его шагов, ибо кровь прилила к его голове, когда он наклонился поднять камень. Сквайр схватил его сзади, не дав ему выпрямиться и осознать, чьи руки удерживают его теперь, когда он, казалось бы, наконец вырвался из плена и обрел свободу. Оуэн принялся яростно сопротивляться. Какое-то мгновение он боролся с отцом и с силой оттолкнул его, отбросив на большой неустойчивый камень, едва державшийся на утесе. Сквайр низвергся вниз в глубокие воды, а вместе с ним упал и Оуэн, отчасти невольно, потеряв равновесие, когда тело его противника обрушилось в бездну, отчасти намеренно, испытывая страстное желание спасти отца. Однако по наитии он избрал более безопасное место в глубоком морском заливе, чем то, куда, оттолкнув, сбросил отца. Падая в воду, Сквайр сильно ударился головой о борт лодки и, весьма вероятно, погиб еще до того, как тело его достигло дна. Однако Оуэн помнил лишь об исполнении ужасного пророчества, свершавшегося на его глазах. Он нырнул, опустившись глубоко под воду, в поисках тела, утратившего всякую живую гибкость, которая помогла ему бы удержаться на плаву. Оуэн увидел отца в водной бездне, схватил и вытащил его, перекинув безжизненное тело через борт лодки. Обессилев, он сам стал тонуть, но ему все же удалось выплыть на поверхность и забраться в качающуюся на волнах лодку. Там лежал его отец с глубокой вмятиной на виске. Там, где он размозжил голову при падении, лицо его почернело. Оуэн пощупал у него пульс, прильнул к груди. Тот не подавал признаков жизни. Оуэн позвал его по имени. «Отец! Отец!» — вскричал он. «Вернись! Ты и не знаешь, как я любил тебя! Я и сейчас любил бы тебя, если бы... Боже мой!» И тут он вспомнил о своем младенце. «Да, отец!» — возопил он снова. «Ты ведь не видел, как он упал, как он умер! О, если бы у меня достало терпение поведать тебе все! Если бы ты проявил ко мне снисхождение и выслушал меня, а теперь все кончено! О, отец, отец!» Услышала ли она его безумные стенания, или искала супруга, чтобы обсудить с ним какие-то домашние дела, или, скорее всего, обнаружила исчезновение Оуэна и пришла сообщить об этом мужу, но на утесе, прямо над его головой, как показалось Оуэну, появилась мачеха и стала звать Сквайра. Оуэн не откликнулся и тихо направил лодку под нависшую скалу, пока ее днище не заскрежетало по камням, а низко склоненные ветви деревьев не скрыли ее и все, что в ней находилось, от взоров, устремленных сверху. Промокший до нитки, он прижался к мертвому телу отца, чтобы затаиться надежнее, и почему-то это движение напомнило ему дни раннего детства, когда Сквайр только-только овдовел, и Оуэн спал с отцом в одной постели, а по утрам будил его, требуя рассказать какую-нибудь старинную валийскую легенду. Как долго он пролежал так, постепенно коченея от холода, но неустанно возвращаясь в мыслях к чудовищной реальности, он и сам не ведал, но в конце концов заставил себя подумать о Нест. Расправив большой парус, он накрыл им тело отца, лежавшее на дне лодки, потом онемевшими руками взялся за весла, выплыл в открытое море и двинулся в сторону Крикета. Он шел вдоль берега, огибая мысы и бухты, пока не увидел среди темных скал узкое ущелье, куда не проникало солнце. Туда-то он и направил лодку, там и поставил ее на якорь возле самого берега. Спотыкаясь, Оуэн побрел наверх, одновременно желая сорваться в мрачные воды и упокоиться на дне морском, и вместе с тем, помимо собственной воли, находя на крутом склоне самые надежные места, чтобы не соскользнуть вниз. Наконец он выбрался на вершину и распростерся в безопасности на зеленом дерне. Едва отдышавшись, он бросился в Пенморфу, словно его преследовали Эринии. Он бежал стремительно, не разбирая дороги, точно безумный. Внезапно он замер, повернулся и столь же стремительно кинулся назад. На вершине горы он лег ничком, мучительно вглядываясь в покрытое парусиной тело в лодке. Вдруг оно шевельнется, вдруг складка ткани сдвинется. Внизу под скалой все было тихо, но внезапно в бликах света ему почудилось, будто по парусу прошел какой-то трепет. Оуэн сбежал вниз с утеса, сорвал с себя одежду, прыгнул в воду и поплыл к лодке. В ней царил покой, ужасный покой смерти. Несколько минут он не осмеливался приподнять парусину. Затем, сообразив, что страх оставить отца без помощи, пока в нем еще теплится искра жизни, может овладеть им снова, Оуэн отодвинул парусинный саван. На него устремил невидящий взор мертвец. Оуэн опустил его веки и подвязал челюсть. Снова поглядел на отца и поцеловал хладное чело. «Я был обречен на это судьбой, отец. Лучше было бы мне и вовсе не родиться на свет». Дневной свет угасал. Чудесный дневной свет. Оуэн выплыл на берег, оделся и снова направился к Пенморфу. Когда он распахнул дверь, Элис Притчард с упреком взглянул на него со своего места у камина в темном углу. «Вот, наконец, и ты», — промолвил он. «Ни один из нас, то есть ни один из нашего сословия не бросил бы жену оплакивать дитя в одиночестве, и ни один из нас не позволил бы своему отцу убить свое собственное дитя. Будет лучше забрать ее у тебя навсегда». «Я ничего ему не говорила», — жалобно вскричала Нест, глядя на мужа. «Он заставил меня рассказать немногое, а об остальном догадался сам». Она покачивала на коленях ребенка, как будто он был еще жив. Оуэн остановился перед Элисом Притчардом. «Замолчите», — тихо сказал он. «Случиться может лишь то, что предопределено судьбою. Я исполнил то, что было назначено мне много сотен лет тому назад. Время только дожидалось меня, а вместе с ним тот, кому суждено было погибнуть. Я совершил деяние, о котором давным-давно возвещало пророчество». Элис Притчард знал о пророчестве и слепо верил в его силу, но не предполагал, что оно исполнится при его жизни. Он мгновенно все понял, хотя характер Оуэна представлял себе превратно, полагая, что тот мог умышленно убить отца из мести за погибшее дитя. При этом убийство Сквайра виделось ему вполне справедливым наказанием за ту отчаянную, неизбывную скорбь, которая в тот день овладела его единственной дочерью. Однако Элис Притчард отдавал себе отчет в том, что суд будет придерживаться на сей счет иного мнения. Даже нестрогие валийские законы того времени потребуют расследовать смерть человека, занимающего столь высокое положение, как Сквайр Гриффитс. Поэтому проницательный Элис задумался, как бы ему на время скрыть преступника. «Полно», — молвил он, — «приободрись. Это не вина твоя, а судьба», — добавил он, положив руку Оуэну на плечо. «Да ты весь вымок», — удивился он. «Где ты пропадал?» «Нест, твой муж мокрый до нитки. Вот почему вид у него такой озябший и изможденный». Нест тихо положила младенца в колыбель. Все чувства ее и самый ум притупились от горя. И поэтому она не поняла, на что намекает Оуэн, говоря об исполнении пророчества. А может быть, и вовсе не расслышала его слов. От ее прикосновения несчастное сердце Оуэна чуть оттаяло. «О, Нест!» — воскликнул он, заключая ее в объятия. «Ты еще любишь меня? Ты еще в силах любить меня, моя душенька?» «Почему же нет?» — возразила она. И глаза ее наполнились слезами. «Я люблю тебя еще сильнее, чем прежде. Ведь ты был отцом моего бедного ребенка. Но, Нест! О, скажи ей, Элис, ты же знаешь!» «Нет нужды». «Нет нужды», — откликнулся Элис. «Ей и так пришлось много вытерпеть. Поживей, дочка, достань мое воскресное платье». «Не понимаю», — промолвила Нест, поднося руку к голове. «Что вы хотите от меня утаить? И почему ты весь мокрый? Да поможет мне Господь. Я, верно, совсем помешалась. Не могу взять в толк, что значат эти ваши странные речи, дикие взгляды. Знаю только, что дитя мое погибло». И она снова разрыдалась. «Ну, давай же, Нест, поторапливайся, принеси ему что-нибудь сухое переодеться, да побыстрее». А когда она покорно повиновалась, слишком слабая, чтобы перечить или разбираться в том, что от нее скрывают, Элис быстрым шепотом произнес: «Ты хочешь сказать, что Сквайр мертв? Говори тише, а не то она услышит. Ну что ж, не будем обсуждать, как именно он умер. Внезапно, насколько я понимаю. Что ж, всем нам предстоит умереть, а его надобно похоронить. Хорошо, что ночь близится. Я не удивлюсь, если ты захочешь немного постранствовать в чужих краях. Нест, путешествие пошло бы на пользу. А потом, мало ли, сколько раз случалось так, что человек уходит из собственного дома и исчезает бесследно. Я полагаю, Сквайр не покоится в собственном доме. И вот Начинается переполох, принимаются его искать, дивятся, куда он пропал, а потом раз — и является наследник, без лишнего шума. Вот это ты и сделаешь, и в конце концов перевезешь в Бодуэн-Нест. Нет, дитя мое, не эти чулки. Найди синие, шерстяные, что я купил на ярмарке в Ланрусте. Только не отчаивайся. Сделанного не воротишь. Говорят, совершить это тебе было назначено еще в одни Тюдоров, и он это заслужил. Загляни-ка туда, в колыбель. Так что скажи мне, где он, и я, так и быть, отдам ему последний долг. Но Оуэн сидел промокший и изможденный, уставившись на горевший в очаге торф, словно созерцая картины прошлого, и он не расслышал ни слова из того, что сказал Элис. Оуэн не шевельнулся, даже когда вошла Нест со стопкой сухой одежды. «Ну же, приободрись, приятель», — сказал Элис, теряя терпение. Но Оуэн не произнес ни слова и не двинулся с места. «В чем дело, батюшка?» — спросила в растерянности Нест. Элис пристально вглядывался в Оуэна минуту или две, а когда Нест повторила свой вопрос, велел ей: «Спроси у него сама, Нест». «Скажи мне, что случилось?» — повторила она, становясь рядом с ним на колени и приближая свое лицо к его лицу. «Разве ты не знаешь?» — с горечью вымолвил он. «Ты разлюбишь меня, когда узнаешь. Однако вины моей в том нет. Такая судьба была мне суждена». «О чем он, батюшка?» — обратилась она к отцу, подняв глаза, но тот жестом приказал ей добиваться ответа у мужа. «Я никогда не разлюблю тебя, муж мой, что бы ни случилось. Поведай мне, пусть даже самое страшное». Последовала пауза. Нест и Элис затаили дыхание. «Мой отец умер, Нест». Нест громко ахнула. «Господи, прости его!» — воскликнула она, думая о своем ребенке. «Господи, прости меня!» — сказал Оуэн. «Ты же не...» — начала была Нест и осеклась. «Да, все так. Теперь ты знаешь. Такая судьба была мне назначена. Что же я мог поделать? Дьявол сыграл со мной злую шутку. Он подложил тот самый камень, о который отец размозжил голову. Я прыгнул в воду, надеясь его спасти. Я и правда нырнул за ним, Нест, и чуть было сам не утонул. Но он уже был мертв. Мертв. Он погиб, ударившись о камень». «Так значит, он надежно спрятан на дне моря», — воскликнул Элис. «Нет, он лежит у меня в лодке», — ответствовал Оуэн, дрожа не столько от холода, сколько при воспоминании об отце. «Прошу тебя, переоденься в сухую одежду», — взмолилась Нест, для которой смерть старика была всего-навсего печальным событием, не имевшим к ней прямого отношения, тогда как страдания и тяготы мужа она воспринимала куда более остро. Пока она помогала Оуэну снять промокшее платье, на что ему не достало бы сил самому, Элис готовил ужин и смешивал в стакане виски с горячей водой. Он настоял, чтобы несчастный молодой человек поел и выпил, а заодно заставил и Нест проглотить несколько ложек. Все это время он обдумывал, как бы понадежнее скрыть последствия этого деяния и самого преступника, при этом мысль о том, что его Нест – вот такая, небрежно одетая, неприбранная, в своей скорби и печали вскоре станет госпожой Бодуэна, рождала в нем чувство затаенного торжества, поскольку Элис Притчард не видывал в своей жизни более роскошного дома, хотя и догадывался, что такие бывают. Пока Оуэн ел и пил, Элис, задав ему несколько ловких вопросов, узнал все, что хотел. В свою очередь, Оуэн подробно рассказал об ужасном происшествии, надеясь немного смягчить и умерить охвативший его ужас и тем самым облегчить душу. К концу ужина, если так можно именовать эту трапезу, Элис выведал все, что требовалось. «А теперь, Нест, надевай плащ и собирай свои пожитки. Вам с мужем до завтрашнего утра надо одолеть полпути в Ливерпуль. Я на своей рыбачьей лодке провезу вас мимо Рил Сенс, а вашу лодку возьму на буксир. Когда пройдем опасные места, вернусь со своим уловом узнать, большой ли переполох поднялся в Бодуэне. Вы надежно спрячетесь в Ливерпуле, и никто не догадается, где вы. Будете там тихонько жить-поживать, пока не придет время возвращаться». «Я никогда не вернусь», — возразил Оуэн. «Это место проклято». «Пустое. Положись на меня, приятель. В конце концов, это был несчастный случай. Мы пристанем к святому острову у мыса Лин. Там служит приходским священником один мой старый кузен. Притчарды знавали и лучшие деньки, зять. И похороним его там. Это был несчастный случай, только и всего, выше голову. Вы с Нест еще вернетесь, а я доживу до тех времен, когда вы наводните Бодуэн целым выводком детей». «Никогда», — промолвил Оуэн. «Я последний мужчина в роде. Сын убил своего отца». Нест вышла в теплом плаще с узлом в руках. Элис торопил их с отплытием. Они затушили огонь и заперли дверь на замок. «Нест, душенька моя, давай я понесу твой узел и помогу тебе спуститься по лестнице». Муж ее лишь склонил голову и не произнес более ни слова. Нест передала отцу узел, в котором были увязаны те вещи, что он распорядился взять, а другой сверток мягко, но решительно прижала к груди. «А я его никому не отдам», — прошептала она. Отец не понял ее, но муж догадался и сильной рукой обнял ее за талию и благословил. «Мы уйдем вместе, Нест», — сказал он. «Но куда?» И посмотрел на терзаемые ветром грозовые тучи, громоздящиеся на мрачном небе. «Ночь будет ненастная», — предостерег Элис, обернувшись к спутникам. «Но ничего, шторм мы выдержим». И направился было к тому месту, где поставил на якорь лодку, но потом замер и призадумался. «Подождите здесь», — велел он Нест и Оуэну. «Вдруг я кого встречу, и мне придется вступить с кем-то в разговор. Посидите здесь тихо, пока я за вами не приду». И они уселись, прижавшись друг к другу на повороте тропинки. «Дай мне взглянуть на него, Нест», — попросил Оуэн. Она размотала шаль, которой был укутан ее мертвый сын. Долго и нежно глядели они на его восковое личико. Затем поцеловали младенца и благоговейно снова завернули его в шаль. «Нест», — наконец заговорил Оуэн, — «мне привиделось, будто дух моего отца сейчас пролетел над нами и склонился над нашим бедным малюткой, и будто дух нашего чистого, невинного дитяти благополучно довел дух моего отца путями небесными до райских врат, ускользнув от тех проклятых адских псов, что ринулись с севера, преследуя души умерших». «Не говори так, Оуэн», — взмолилась Нест, прильнув к нему в темноте рощи. «Кто знает, вдруг сейчас нас слышат призраки». Они безмолвствовали, охваченные неописуемым ужасом, пока не услышали громкий шепот Элиса Притчарда. «Где вы? Идите сюда! Но тише, без лишнего шума! Здесь только что были люди. В имении сбились с ног, ищут сквайра. Хозяйка напугана». Они быстро спустились к маленькой гавани и сели в лодку Элиса. Волны вздымались и опадали даже здесь, под защитой скал, а рваные тучи проносились над головами, взволнованные и беспокойные. Они вышли в залив, по-прежнему храня молчание. Только Элис время от времени нарушал его, отдавая какой-нибудь приказ, ибо он взял на себя управление лодкой. Они подплыли к скалистому берегу, где Оуэн оставил свой маленький парусник, но он исчез. Конец развязался, и лодку унесло ветром. Оуэн сел и закрыл лицо руками. Последнее событие, сколь бы естественным и легко объяснимым оно ни было, произвело на его возбужденный и суеверный ум необычайное впечатление. Он надеялся достичь известного примирения, похоронив отца и своего сына в одной могиле. Однако теперь ему представлялось, что прощение невозможно, что отец его даже в смерти восстал против такого мирного союза. Элис же смотрел на дело практически. Если тело сквайра обнаружат в плывущей по волнам без руля и без ветрил лодке, которая, как известно, принадлежала его сыну, то на Оуэна падут ужасные подозрения. В какой-то миг Элису пришла мысль, не убедить ли Оуэна похоронить сквайра в могиле моряков, иными словами, зашить его тело в парусину и хорошенько, нагрузив этот саван камнями, упокоить тело сквайра в пучине. Однако он не решился предложить такие похороны, опасаясь столкнуться с ожесточенным сопротивлением зятя, хотя если бы тот согласился, они могли бы вернуться в Пенморфу и спокойно ожидать, чем кончится дело, будучи уверены, что рано или поздно Оуэн вступит в права наследования. А если бы Оуэна слишком сильно потрясло произошедшее, Элис посоветовал бы ему ненадолго уехать и вернуться, когда улягутся пересуды и сплетни, и вновь воцарится мир. Но теперь все изменилось, Им необходимо было на время покинуть страну. Этой ночью им придется прокладывать себе путь по бушующим волнам. Элис не испытывал страха, во всяком случае, перед Оуэном, каким тот был неделю, даже день тому назад. Но как быть с нынешним Оуэном, отчаявшимся, обезумевшим, затравленным судьбой? То взлетая на гребнях волн, то низвергаясь вниз в своей утлой лодке, они исчезли во тьме, и никто их больше не видел. Поместье Бодуэн со временем обратилось в открытые всем ветрам и дождям мрачные руины, а землями Гриффитсов ныне владеют саксы.